Так развлечений. Я посмотрел ей вслед, по достоинству оценив патрицианскую осанку, походку полную достоинства и в то же время такую женственную. Я был не единственный, кто впился в нее глазами и, с сожалением, вздохнул, когда она скрылась из виду. Норману Гаррисону не удалось обнаружить никаких следов того, чем интересовался Митч Темпл. Он посмотрел все досье в его кабинете, все записи, но не нашел ничего, что могло бы служить хотя бы памятной записью. Мальчишка, который сидел у Нормана в кабинете в качестве секретаря, сказал, что помнит Митча, но разговор был очень коротким и сводился к тому, что Митч просил Нормана позвонить ему, как только тот вернется. Больше парень ничего не помнил. Мы сидели все вместе в библиотеке, пытаясь представить себе, какая причина могла заставить Митча позвонить Норману, но в голову так ничего не пришло. Норман вспомнил, что однажды они с Митчем были на каком-то приеме, и там Митч стал расспрашивать его о политической подоплеке серии статей Нормана о мафии. После этого Норману предложили сделать несколько репортажей об общей политической ситуации в ООН и о приближающихся выборах в Штатах. Всем этим Митч мог не интересоваться, он работал совсем в другой области. Вошла одна из горничных и сказала, что Гая просит к телефону. Когда он вновь присоединился к нам, то не мог скрыть возбуждения. Подождав, пока мы остались одни, Гай сказал, «Эл Кейси нашел водителя, который, как он думает, был последним, кто видел Митча перед смертью». Сев в такси, Митч приказал водителю следовать за машиной с пассажирами по 21-й улице. Он ждал минут 15, пока человек не выйдет из магазина со свертком под мышкой. Тот прошел до конца квартала и сел в личный автомобиль, который он, очевидно, вызвал по телефону из магазина. Митч проследил автомобиль до Белт Парквилл, но потом те помчались с бешеной скоростью, и когда таксист все же попытался не выпускать их из виду, они нарвались на патруль, который оштрафовал шофера за превышение скорости. Тогда Митч попросил таксиста отвезти его снова в центр и вышел около своего дома. Шофер уверен, что это был Митч. Он опознал его по фотографии. «Так, а есть какие-нибудь сведения о второй машине?» — спросил я. «Нет. Они ведь так и не смогли подойти к ним, ну, достаточно близко. Уже темнело. Движение было очень интенсивным. Но шоферу показалось, что это был темно-синий автомобиль. А вот марки он не помнит. Да, жаль. А удалось выяснить что-нибудь в самом магазине? Никто из продавщиц не заметил или не запомнил ничего интересного в отношении покупателей. Но одна из них действительно продала в тот день белое неглиже. Эл проверил корешки чеков. Однако это была покупка за наличные, поэтому не осталось ни имени, ни адреса покупателя. Я задумчиво посмотрел на Гая. Чем-то меня беспокоило это сообщение, хотя я не мог понять, что в нем. «Надо было сообщить об этом Пату», — сказал я. «Он уже знает», — ответил Гай. «Но какой нам от всего этого прок, раз мы все равно не знаем, кого искать?» Митч узнал его. «Но Митч был знаком с уймой разных людей. Но почему именно этот?» — настаивал я. «Что особенного в том, что кто-то в толпе покупателей покупает белое неглиже для своей куколки? Может быть, он и раньше это делал. Может быть, он замешан в такого рода делах?» — спокойно заметил Норман. «Можно выяснить», — сказал Гай. «Пат будет проверять картотеку, и мы постараемся помочь ему. Хочешь пойти с нами, Майк?» «Нет, вы идите, а я попробую действовать в другом направлении. Позже я позвоню тебе». Лицо Гая опять приняло озабоченное выражение. «Послушай, Майк, это всего лишь предположение. Прервал я его, и нам нужно подходить к этому делу со всех возможных концов. Кажется, Джеральд Ют сожалел о нашем уходе, но не настаивал на том, чтобы мы остались. Мы попрощались с некоторыми из гостей, и Далси Макелес вышла проводить нас. Я сказал, что хочу еще успеть кое-что выяснить, но приду в Прэктон Билдинг, как мы условились». Гай подозвал такси и высадил меня напротив Ньюс Билдинг, а сам поехал дальше, не задавая никаких вопросов. Неподалеку находился небольшой бар, который в обеденное время обычно посещало газетное братье. Тим Рейли сидел на своем обычном месте, как будто погруженный в дискуссию с барменом. Это был скорее спортивный обозреватель, который в настоящее время работал в отделе корректировки, но никак не мог расстаться с воспоминаниями о бейсболе.